«Поверь на слово, Сью, в музыке я полный ноль». Шеба повернулась ко мне. «Вас тоже учили играть, Барбара?» «Да уж», — кивнула я, — «на флейте». «Ну, флейта!» — Сью визгливо хихикнула. «Флейта не считается. Вы бы еще сказали на бубне». «Почему не считается?» — возразила Шеба. «Насколько я помню, есть всемирно известные флейтисты, так же, как всемирно известные виолончелисты». Сью насупилась. «Ну, вообще-то, да». Официант поставил тарелки с супом передо мной и Шебой. «Вкуснятина!» — воскликнула Шеба после первой ложки. «Здорово вы придумали, Барбара!» Чувствуя на себе злобный взгляд Сью, я улыбнулась, пожала плечами и подула на дымящийся суп. С каждой минутой ситуация нравилась мне все больше. Подошло Рождество. Шеба отмечала его дома, со своей семьей, плюс бывшая жена Ричарда и двое его детей от первого брака. Я же по традиции поехала в Истбурн, чтобы провести несколько дней с Марджори, моей младшей сестрой. Марджори и ее муж Дэйв — приверженцы церкви адвентистов седьмого дня. Вместе со своими детьми, 24-летним Мартином и 26-летней Лорейн, они проводят Рождество за раздачей бесплатного супа бездомным и неимущим. Ну а я обычно валяюсь в постели и смотрю телевизор. Хочется людям верить в сказки. Пожалуйста, я не против. Только не навязывайте мне свои иллюзии. Мы с сестрой давно достигли молчаливого согласия насчет моего неучастия в делах церкви. Она готова с ним мириться, пока я готова изображать нездоровье. Я столько рождественских праздников провела на диване в ее гостиной, усердно прихлебывая чай с лимоном и медом, что Мартин с Лорейн считает свою тетушку глубоким инвалидом. Начало четверти я встретила в дурном расположении духа. Впрочем, на каникулах я всегда мрачнею. До директорского документа, понятно, руки не дошли, так что пришлось идти к Паблему и врать насчет семейных неурядиц, лишивших меня возможности все силы отдать докладу. Признаться, я тешила себя надеждой, что Паблем устанет ждать и отменит свой приказ. Увы. Он позволил мне поприсмыкаться, после чего дал отсрочку на месяц. Единственной отдушиной была Шеба, чьи доброта и внимание ко мне не имели границ. Я все чаще присоединялась к ней и Сью в Ла Травиате. Не скажу, чтобы общение втроем было сплошным удовольствием. Мое присутствие возмущало Сью, и она не упускала возможности подчеркнуть близость и теплоту своей дружбы с Шебой. Одним из ее наиболее прозрачных тактических приемов были намеки на громадную разницу в возрасте, на то, что она с Шебой и я принадлежим к разным поколениям. Однажды она невинно поинтересовалась, не страдаю ли я ностальгией по эре джаза, а в другой раз оборвала себя на полуслове, чтобы объяснить мне, что Боб Марли — это знаменитый певец с Ямайки. Бедняжка просчиталась. Выбрав столь топорную тактику, она сама себе вредила.